Глава 18. Растерялся я от услышанного. Ошарашило меня сильно. Какой такой еще лес? Да и Рози от меня недалеко в этом плане ушла. Тоже сидит, глазами хлопает, соображает, как правильно реагировать на эти слова. Благодарить или сразу отказываться? Но объяснять подробности, как и продолжать разговор с нами, никто не собирался. Быстренько выпроводили из кабинета и закрыли за нами дверь. «Дедок? Это я прежде так думал. Этот дедок мне огромную фору даст. Вон как шустро нас выставил. Я даже опомниться не успел, как приемный оказался. Осознал, что стою, Рози за руку держу. Только когда меня директор тормошить начал. Ярослав, что застыл? Пошли отсюда!» Отмер. Оглянулся на запертую дверь кабинета. Собрался чертыхнуться, да не стал этого делать. «Не нужно перегибать палку». Секретарь хоть и делает вид, что настолько сильно занят, что ему вроде бы как вообще не до нас. Но я-то вижу, как эта чернильная душонка искоса в нашу сторону поглядывает. Контролирует. «Да, можно уходить», — кивнул директору и потянул тетушку в коридор. А там проще стало. Отпустила нас, опомнились окончательно. Голова соображать начала. Собрался на ходу разговор проанализировать. «Так Рози притормозила». Остановила меня, к себе развернула и крепко обняла. Тут же отстранилась и поздравила с приобретением подданства. «Теперь ты окончательно один из нас. Поздравляю!» «Что значит один из нас?» — тут же насторожился директор. «И с чем это вы его поздравляете?» «Ох уж эта тетушка! Опять проболталась! И ведь из лучших побуждений действовала. И не выговоришь ей за это!» «Гражданство принял», — коротко объяснил своими словами то, что произошло в кабинете министра. «Что сделал?» — удивился директор. «Он теперь настоящий подданный нашего короля», — поспешила загладить мою оговорку Рози. «А до этого он им что, не был?» «До этого не совсем», — окончательно запутала директора тетушка. «Будешь знать, как за языком не следить, вот теперь и отдувайся!» Смотрю, как они друг на друга уставились, и потихоньку скорость набираю, топаю в сторону выхода. Ну их, пусть сами между собой разбираются. Мимо стражи, мимо картины скульптур в нишах. Даже позолоченная лепнина стены потолков больше не радует своей красотой. Голова сейчас другим занята. Архимаг плотно затворил дверь за вышедшими, вернулся к столу, зашуршал бумагами. Жаль, жаль. Но и две печати тоже неплохо. — Чего тебе жаль, старый хитрец? Не поделишься секретом? — Уж от меня-то можешь не прятать свое довольство. — Чему радуешься? — Я-то? — Нет, не поделюсь. — А радуюсь? — Гром их расшиби. — Да куда я их сунул? — рассердился его магичество, вытянул всю кипу бумаг из ящика, бухнул на стол и раздраженно начал перебирать листок за листком. — Что-то потерял? — участливо осведомился министр. — Потерял! — рыкнул маг. И тут же замер, прекратил шуршать бумагами, поднял голову. — Так это ты их забрал? — Не понимаю, о чем это ты? Министр откинулся на спинку кресла. Потянулся, покряхтел и пожаловался. — Старый совсем стал. — Кости болят, тело ноет. — У тебя не ноет? — Отдай! По рукам мага пробежали огненные всполохи и тут же погасли. — Не напугаешь, я так тоже могу! — усмехнулся министр. — С огнем играешь, — пригрозил маг. — Отдай, зачем они тебе? — Ну, мало ли, когда пригодятся. — Это моя добыча. Я сообразил и сделал. Значит, они мои. — А пергамент ты из чего стола доставал? — Из моего, — не остался в долгу министр. — Значит, мои. — Не жадничай. Доставай. Посмотрим, что у нас получилось. — Первая печать так себе, но разобрать можно, — вытянул за рукава листы министр. — Пергамент немного обгорел, но это мелочи. Вторая и лучшая, и целее. Тебе какую отдать? Вторую, само собой. И это меня он называет хитрецом? Тебе с такими фокусами только на ярмарке выступать, — притворно рассердился маг. И третью не забудь. Мне с ней еще на доклад королю идти, а потом с эльфами договариваться. Вот это будет действительно трудно. Эрик, неужели оно того действительно стоит? Стоит, Виктор, стоит! За одну только возможность заполучить северян в союзники можно и не на такое пойти. И эльфы руками и ногами за такой шанс уцепятся, понимаешь? Степные орки? Конечно. с тетушкой расстались на Дворцовой площади. Ей как-то вдруг приспичило по лавкам пройтись. Оказывается, у нас для путешествия ничего не готово. Даже одежды дорожной нет. Это у нас-то... Да мы столько проколесили по дорогам герцогства и королевства, что... Только спорить не стал, понял, что бесполезно это. Задавил себе рвущееся наружу возражение и пошел в школу под присмотром директора. Ну, или в сопровождении. Очень уж тому было любопытно, что происходило за закрытыми дверями в кабинете министра. И в какую такую дорогу мы начали так внезапно собираться? Пришлось кое-что рассказывать. В школе сборы заняли совсем немного времени. Директор на всякий случай мне справку выдал об обучении в школе и всех изученных дисциплинах. Пожелал доброго пути. Выразил надежду моему скорому возвращению в родные стены. «Ага, так я тебе и поверил». «Да ты рад безмерно, что я отсюда сваливаю». «Еще бы! Деньги за обучение-то здесь не возвращают. В очередной раз из моего собственного кармана вытягивают золотые. Как будто так и должно быть. Главное, я ничего с этим поделать не могу. Только наблюдаю, как кто-то постоянно накладывает лапу на мои запасы. Ну да ничего. Я зла не помню, я его записываю. Задолжали мне архимаг с министром». Сильно задолжали. И король. Друзей в школе не было. Прощание оказалось недолгим, как и сами сборы. В комнате никого не оказалось. Все на занятиях. Поэтому собрал. А собирать-то и нечего. Из школьных шмоток взял только то, что на мне. Да и то для того, чтобы до дома дойти. Где мне они пригодиться могут? Нигде. И всякую мелочевку после недолгого размышления тоже оставил. Лучше новое куплю. Прихватил свои записи, тетради, и на этом все. Рози на съемную квартиру все еще не вернулась. Одному сидеть в тесных стенах не хотелось, поэтому переоделся в свою прежнюю одежду и пошел прогуляться до лавки. Все-таки впереди непонятно чего ждать, поэтому нужно кое-чего прикупить в дорогу. Вчера за сборами, разговорами и волнениями из-за неизвестности легли спать поздно и даже очень поздно. Да еще квартиру передавали хозяевам. Поэтому вымотались и морально, и физически. А просыпаться пришлось рано. Завтрак прервал требовательный стук в дверь. Господин Ревица изволил приехать. «Доедайте, а я пока введу вас в курс дела». Сразу перешел к делу маг. Подсаживаться к столу не стал, просто прислонился спиной, точнее той ее частью, что ниже поясницы располагается к плите, и попросил чего-нибудь для утоления жажды. Внимательно понаблюдал за суетившейся тетушкой, взял протянутую ему кружку, поблагодарил легким кивком головы, отхлебнул, улыбнулся и начал рассказывать. Несколько дней назад из столицы в темный лес ушел торговый караван. Нам необходимо его нагнать и присоединиться к торговцам. С ним вы доберетесь до места. Только мы, не удержался и уточнил. Да, я отдам караванщикам необходимое распоряжение и вернусь в столицу. — А обязательно к эльфам ехать? Я слышал, что они, как бы это сказать, не очень людей жалуют. — А у вас нет другого выхода. Конечно, было бы лучше вас вообще под землю спрятать. Я, как это услышал, чуть не подавился. Архимаг же, понимающе улыбнулся и договорил. — К гномам! К сожалению, это сейчас невыполнимо. После столкновения с Черной Ордой они все свои входы-выходы запечатали. — Почему? Слишком много потерь понесли. Опасаются, что пришлые могут воспользоваться их слабостью и позариться на сокровища. Ревит мечтательно прищурился. А сокровища не хватает. Да. Ну, и у эльфов вас никто в здравом уме искать не станет. Ты правильно заметил. Всем известно, что лесной народ людей, мягко сказать, недолюбливает. И к себе редко кого, кроме торговцев, допускает. А мы как же? А что вы... Доберетесь с торговцами, дальше покажете рекомендательное письмо. Посидите у них, пока северяне к себе не вернутся. А если эльфы откажутся нас принимать? Не откажутся. Письмо вручите лорду Таурахталу. Он обещал вас принять. Когда это он обещал? Тебе какая разница? Главное, что в темном лесу вас уж точно никто искать не станет. И еще одно. Ярослав, ты уж постарайся хоть там не влипать в неприятности. Как бы не возгордиться от осознания своей значимости. Сопровождал-то нас лично архимаг, одна из ключевых фигур королевства. Правда, недолго. Торговый караван шел медленно, поэтому мы его нагнали к концу второго дня. Там нас с тетушкой передали из рук в руки старшему из торговцев, и господин Эривит распрощался с нами, напоследок еще раз напомнив о моем обещании не влипать в неприятности, как будто я их специально ищу. А еще через два дня мы добрались до гор. Потом неделю пробирались по горным ущельям. Пару раз дорога забиралась на перевал и спускалась вниз и снова петляла между огромных отвесных скал и каменных осыпей. Мы с Рози почти не вылезали из повозки. По первому времени к тетушке пытался подкатиться кое-кто из охранников, но она их быстро отшила. А на меня вообще никто не обращал никакого внимания. На привале удалось услышать разговор торговцев между собой. До нападения черных за этой дорогой следили гномы, расчищали от камней. Теперь же с каждым разом становится все сложнее и сложнее по ней проехать. Приходится самим убирать скатившиеся сверху валуны. Защиту не снимал. Не хватало еще получить по голове случайной каменюкой. По этой же причине старались тетушка из повозки не вылезать. Тканевый тент пусть и эфемерная защита, но хоть какая-то. А вообще все эти горы, петляющие в скалистом ущелье дорога, крутые перевалы здорово надоели. Я когда-то в горы рвался. Больше такого желания у меня нет. Пропало оно. Наелся гор выше крыши. Предгорье показалось благословенным раем. Ну, а когда на равнину спустились и приблизились к лесу, вообще стало хорошо. Да что там хорошо? Прекрасно все стало. Главное — тепло. Не нужно постоянно кутаться в теплые вещи, которых у нас, кстати, было очень мало. Как-то забыл господин Левит предупредить нас о подобной проблеме на высокогорье. На подъезде к лесу встретился эльфийский патруль. Останавливать нас не стали, проводили внимательными взглядами караван и остались где-то позади. А я во все глаза смотрел на этих ушастых рейнджеров. К стыду своему не мог глаз отвести. Слишком много про них в свое время читал, поэтому каждую деталь старался внимательно рассмотреть. Хорошо хоть смотрел из глубины повозки, не пялился в упор. Что могу сказать о первых своих впечатлениях? Обыкновенные люди. Ну, не люди, конечно, но очень на нас похожи. Не отличить. Одежда явно не кожаная, тканевая, цветом и раскрасом на нашу обычную флору похожая. Не обтягивающая, но и не мешковатая. Так, в самый раз. Волосы на голове короткие. Никаких длинных гриф я не заметил под шапочками. Шапочки, кстати, очень интересные. Своей формой на тирольские шляпы похожи. Зато ушки прекрасно разглядел, потому что это было самым главным, на что я сразу обратил свое пристальное внимание. Посмотрел и разочаровался. Никаких острых ушей. Обычные у них уши. И кончики тоже не остренькие, а нормальные. Может, это я встретил каких-то неправильных эльфов? Посмотрел еще. Вот лица, да, вытянутые и узкие, с тонкими красивыми чертами. Только красота эта какая-то неестественная, холодная. Да и бледные они, не загоревшие какие-то. Потому что все время в лесах сидят. В тени своих деревьев? Может быть. Оружие? Луки как луки, у людей такие же. Кстати, на английские однодеревки очень похожи. Тулы со стрелами за спиной. Узкие кинжалы на поясах, а длинного клинкового оружия нет. У этих точно не увидел. Кстати, Рози мне объяснила, что именно узкими лицами эльфы и отличаются от людей. И прозвище они нам специально придумали. Круглоголовая. У расисты! Всю дорогу провел напряжение, постоянно держал защиту и сканировал окрестности. Но неприятности словно решили оставить меня в покое. Взяли паузу. На личные тренировки наплевал. Негде было заниматься. Не в повозке же. Тряска неимоверная. Любопытных глаз много. Так что сделал себе хоть какие-то каникулы. Сам темный лес, его именно так все и называют, с большой буквы, с придыханием в голосе и почтением. Никакого особенного удивления во мне не вызвал. И впечатления не оказал. Лес и лес. Больше на хорошо ухоженный парк похож. Вот что. Ни сухостоя вокруг, ни мусора, ни непролазных зарослей кустарника. Даже трава на английский газон похожа. Словно в музее оказался. Вот высоченный раскидистый дуб в центре огромной поляны вызвал невольное уважение своими размерами, да и только, а так скучно. И никому мы с Розей тут были не нужны, никто нас не ждал, поэтому скромно сидели в повозке, пока вокруг каравана суетились и сами торговцы, и их встречающие. Ну а когда все вокруг поутихло, когда повозки стали разъезжаться в разные стороны, только тогда мы и вылезли наружу, вызвав своим появлением тревогу среди местной стражи. Как-то во всеобщей суматохе сами караванщики про нас забыли, никого не предупредили о пассажирах. Хорошо, хоть нас сразу стрелять не стали, не превратили нас в ежиков, утыканных стрелами. Опять же, эльфийского мы не знаем, объясняться пришлось на пальцах. Что именно при этом думали эльфы-стражники, можно было лишь догадываться по их презрительным гримасам. Пришлось доставать и показывать письмо. Ну и отдавать его в чьи-то незнакомые руки. Проводил свою единственную надежду на спокойную жизнь тоскливым взглядом. Вздохнул и остался стоять на месте, рядом с Розей, потому что стражники лишнего движения сделать не позволяли. Следует отдать эльфам должное. Продержали нас в неведении недолго. Буквально минут через 15, по моим внутренним часам, письмо вернулось в мои руки, а нас с тетушкой, один из местных зеленых стражников, проводил куда-то вглубь этого, хотел сказать, леса, да не стал грешить против истины. Парк он и есть парк. Остановились возле невеликого, отдельно стоящего в глубине парка шалашика. Сопровождающий или надзирающий жестами показал, что можно проходить внутрь. Прошли. Внутри все оказалось не так убого, как выглядело снаружи. Просторное помещение с двумя спальными местами, две кровати рядышком. Они что, предлагают нам с Розей в одной комнатухе жить? Все понимаю. Но как-то это уж перебором будет. Высунулся с намерением высказать претензии. Да рядом уже никого не оказалось. Ладно. Будем считать, что наше путешествие продолжается. Хорошо еще, что еда у нас с собой кое-какая оставалась. И вода рядом нашлась. Потому что забыли про нас на несколько дней. Ну, как забыли? Охрана-то никуда не делась. Отходить от шалаша дальше, чем до источника с пресной водой, не позволяли. Да и то только с сопровождением. И кормить не кормили. Терпение мое закончилось, когда ей стало нечего. Попытка как-то объясниться с ускалицами ни к чему не привела. И как Рози не уговаривала меня сидеть тихо и не высовываться, дальше тянуть я не стал. Я человек простой, местные заморочки не для меня, потому что надоело подобное отношение. Они что, думают нас в этом шалаше все время держать? Без еды? А есть очень хочется. Ближе к ночи я вылез через заднюю стенку шалаша, аккуратно раздвинув в сторону прутья. Повезло, что они были живые, поэтому стоило только чуть-чуть приложить усилия, надавить, как они сами подвинулись в нужном мне направлении. Стража в этот момент находилась с другой стороны, у единственного выхода, поэтому смог беспрепятственно выбраться и тихонечко убраться подальше. Проблем с выбором пути не было. Попутная цель у меня какая? Передать письмо в руки лорда Таурехтала. Правда, как он выглядит и что из себя представляет, я не помню. Слишком много времени с той поры пролетело. Мимолетно запечатленный образ мага давно выветрился из памяти. Да и не присматривался я к нему, если быть точным. Меня тогда в большей степени используемые им заклинания интересовали. Основная же цель — добыть еды. Поэтому и направился в сторону от той огромной поляны с дубом в центре. Надеюсь, есть у них тут что-то вроде огородов или парников. Не могут же они одними дарами леса питаться. Да и какие дары могут быть в таком вот парке? Тут даже траву все выщипали. Погоди-ка. А может быть, у них тут с едой совсем плохо? Потому-то они такие тощие и бледные, потому что голодные. Вот это мы попали. Вовсю использовал сканер. Он-то и помогал мне уклоняться от нежелательных встреч. Опять же, с наступлением темноты жизнь в этом парке замерла. Побродил в округе и наткнулся на то, что искал. Увитые изнутри растениями по самую крышу низкие строения, длинные и светлые. Забрался внутрь и нашел то, что искал. Надергал каких-то корнеплодов, нарвал фруктиков и быстренько убрался обратно, пока не застукали на горячем. Отмывал от земли свои трофеи неподалеку от шалашика, укрываясь от глаз стражи. Ну и в шалаш вернулся через заднюю стенку уже проверенным способом. А говорят, эльфы, эльфы, люди, вот кто сила. Письмо? Письмо потом, сначала брюхо набить нужно. Овощи, фрукты, не мясо, конечно. Но на безрыбье и они улетели за милую душу. Ну, а после набития брюха стало вообще ни до чего, потому что сразу навалился сон, и мы с Рози быстро придремали. Поздний ужин и отдых еще никому не навредил. Сладкий сон был прерван поднявшейся в лесу суматохой. Высунулись с тетушкой наружу. На улице только-только разведнелось. К нашему удивлению, никакой охраны на месте не оказалось. Пошли на шум в сторону главной поляны, к тому самому дубу. Пробились через плотную толпу, но это было нетрудно. Эльфы сами отодвигались в сторону при нашем приближении. Расступались, освобождали дорогу, словно мы прокаженные. Опа! А что это такое случилось? Караванщиков разоружили. Под деревом в рядок выстроили. Стариканы им вешают что-то, а те всеми силами от них отбиваются. Вроде бы на нашем языке говорят. С трудом удалось понять, в чем там дело. Да им всяческими карами грозят, и главное, за что? За несколько грязных сморщенных корней из той задрипанной оранжереи? Совсем эти эльфы обнаглели. Мало того, что за теплицами не следят, растения у них совсем засохли, так еще и жадничают. И я сунулся вперед, оставляя за спиной тетушку. «Отпустите торговцев, они тут ни при чем!» Король был сильно зол. Кто-то проник в священные оранжереи и выдрал с корнем молодые побеги ауракаи. Впрочем, понятно, кто. Но такое кощунство никто из его подданных никогда бы не решился. Значит, пришлые. Только караванщики все это время оставались без присмотра. Подобное преступление в лесу совершилось впервые. Священное для каждого эльфа растение, наследие предков, усиливающее магический дар плоды. Вокруг оранжерей всегда стоял магический защитный барьер, и до сегодняшнего дня все были уверены, ни один разумный, выросший под солнцем, не мог пройти эту защиту без амулета пропуска, а такой амулет был только у короля. Слух о проникновении в святая святых по лесу разлетелся быстро. Поляна битком была набита лесным народом, и народ этот зловеще молчал. Круглоголовых разоружили и построили в ряд под дубом. Вышли старейшины, расселись по креслам, и только тогда появился король. Началось разбирательство. Люди есть люди. Они все отрицали и клялись в своей непричастности к разорению оранжерей. В любом другом случае им бы обязательно поверили. Ведь в эмоциональном плане было хорошо видно, что они говорили правду. В любом, но только не в этом. Понятно же, что воры и лазутчики хорошо подготовились. Распределением корней и плодов ауракаи занимался лично король. Только он решал, кто из магов может усилить свой дар или приобрести новые навыки. Именно такими свойствами обладали эти растения. Единственное в своем роде. Гордость эльфийского народа и его непрестанная головная боль. Слишком дорого стоили эти корни и фрукты. И слишком много разумных стремилось заполучить любыми способами хотя бы один из них. Гневную речь одного из старейшин прервал чей-то громкий и наглый голос. «Отпустите торговцев, они тут ни при чем!» Вперед вышел молодой круглоголовый, оглянулся, махнул рукой кому-то в толпе народа и решительно зашагал к старейшинам. Близко подойти не дали стражи, остановили наглеца за десяток шагов до них. «Ты кто?» — не удержался от вопроса один из старейшин. Ему не требовалось повышать голос. В наступившей тишине слышен был не только шорох листьев на деревьях, но и шелест крыльев, летающих вокруг них насекомых. «Меня зовут Ярослав. Я к вам как бы в гости приехал!» Парень развел руки в стороны, оглянулся и улыбнулся кому-то в толпе. Лесной народ тут же раздался в стороны, оставив на виду человеческую женщину. «Откуда среди народа взялись эти двое? Разве не все люди находятся здесь, в центре, под дубом?» «Откуда здесь взялись эти двое?» — удивился тот же старейшина. «Наверное, потому что он был самым молодым». «Говорю же, мы к вам приехали. У меня тут и рекомендательное письмо есть. Где оно? Сейчас. И парень начал рыться в своей сумке. Стража тут же опомнилась, наскочила и скрутила парня. «Да вы что? За какие-то два грязных корешка убить готовы?» Сдавленно выругался Круглоголовый. «Отпустите его!» — приказал король стражи. И обратился к парню. «Это ты в оранжерею залез?» «Я!» — с гордым видом выпрямился этот наглец. «Зачем и как ты это сделал?» Тут уже не только король, тут все удивились. «Есть хотелось, вот и залез. Просто прошел, и все!» «Он говорит правду, ваше величество», — подтвердил кто-то из старейшин. «Этого не может быть», — отрезал король и опомнился. «А откуда вы здесь взялись? И почему были не с ними?» И кивком головы показал на замерших под думом людей. «Да что ж вы такие-то? Говорю же, мы только приехали вместе!» И парень отзеркалил кивок короля на людей. «В одном караване, а потом нас отдельно поселили, а у меня рекомендательное письмо к Таурыхталу». «К лорду Таурыхталу», — поправил парня тот же старейшина. Остальные почему-то предпочитали больше молчать и слушать. «К лорду», — согласился этот странный человечек. «Только он нас не принял». «Лорда Таурыхтала сейчас нет в темном лесу». «Наверное, именно поэтому нам и выделили шалашик, поставили стражу перед входом и оставили без еды и воды». «Какой шалашик?» «Да вон тот», — и парень показал направление рукой. «И тебя стражи выпустили?» «Нет, я сам ушел». «Кто на страже стоял?» — нахмурился король. «Понятно, нашел крайних». Тут же вперед вышли два эльфа, рухнули на одно колено, склонили головы. «Почему человека выпустили?» «Мы никого не выпускали, ваше величество». «Тогда кто-то из вас говорит неправду?» «Ваше величество», — влез в разговор. «Просто стражников стало жалко. Они-то тут точно ни при чем». Я через заднюю стенку шалаша пролез. Сказал и стою. Молчу и смотрю, как король со старейшинами переглядывается. А среди собравшейся вокруг дерева толпы эльфов шумок пронесся. Пронесся и тут же затих. Стоило только королю голову поднять. «Никто не может через такую стенку пролезть!» Ничего не стал отвечать, только плечами пожал. «Не буду же я их разубеждать в их заблуждении!» Король со своими старейшинами еще о чем-то коротенько переговорил. Жаль, что я ничего не понял из их разговора, они на своем языке общались. А потом мне и предложил. «Тогда покажи нам, как ты это сделал?» «Легко». И я направился назад, к шалашику. Только меня тут же остановили, за руки придержали, уцепились крепко и больше не отпустили. Мимо король прошел, старейшины бодро прорысили, и только потом меня в спину толкнули. Даже не то, что толкнули, а движение обозначили. За руки потянули. Неприятно, конечно, но пошел, куда деваться. Что сказать? Через прутья пролез. Потом показал, как в оранжерею прошел. Наградой было ошарашенное молчание толпы, отвисшие челюсти и пришибленный вид старейшин. Еще у меня король забрал рекомендательное письмо и приказал следовать за ним. На этот раз охрана не стала за руки хватать. Ну, раз приказал, то я и последовал. Только сначала Рози нашел и к себе подозвал. «Вот не умеешь ты без проблем обходиться», — первым делом прошептала мне тетушка. «И это вместо благодарности за жизни спасенных торговцев? Лучше было бы промолчать и спокойно смотреть, как им головы сносят. Все-таки я не до конца вжился в этот мир». Королевский дом... С трепетом души иду по скользкому, отполированному до блеска коридору, следом за королевской свитой, глазею по сторонам. «Эльфы же! Фэнтези!» Тем неожиданнее оказался сильный удар в спину, буквально снесший меня с ног, бросивший лицом вперед на пол и заставивший проскользить на животе по блестящему покрытию с десяток шагов. Больно не было, защита справилась, погасила урон, но не погасила импульс удара. Было стыдно и очень неудобно перед эльфами за весь человеческий род. А еще я был очень зол, так что скользил по полу с характерным свистящим шорохом в судорожной попытке перевернуться на спину и отразить последующую атаку. Остановился, замер. В одной руке готовая сорваться в полет заклинание молнии, в другой плюющийся искрами огненный шар. «Спалю сейчас все здесь нахрен!» А там, откуда я начал свое фееричное скольжение, замерла с поднятой лапой огромная черная пантера. напружинилась в полной готовности прыгнуть в мою сторону. Уперся взглядом в желтые мерцающие глаза, словно с железом и железо лязгнуло. Плавно толкнул молнию вперед. «Стоять!» Гневный рев короля заставил вздрогнуть пространство. Показалось или нет? Но даже пол подо мной пошел волной. Заставил подпрыгнуть. Помог вскочить на ноги. Поздно. «Отец, это он! Он!» Захлебывался азартом где-то там в толпе звонкий девичий голос. «Тот самый Хуман! Его искорка узнала!» Полностью вернуть и втянуть в себя молнию не успел. Короткий ослепительный росчерк с характерным треском впился в нос чертовой кошки, ударил щелчком разряда и отбросил зверюгу на задницу под ее возмущенный мявк. Замерцали впереди спешно возводимые щиты магической защиты. Знакомо запахло паленой шерстью. Кажется, там не только кошка возмущалась. «Прекратить!» — еще громче рявкнул король. Развернулся спиной ко мне, и мир вокруг словно замер. Застыл в своей неподвижности. Начал уплотняться воздух. Пропали все звуки, исчезли запахи. Пандемия и сюда добралась, успел подумать. А потом отключился.